Глава 23. Мария вернулась через четверть часа. К тому времени я уже сходил в киоск за пачкой сигарет и бутылкой минералки и, сидя в машине, нервно курил, сокрушаясь, что в очередной раз позволил так легко себя развести. Я ведь прекрасно знал этот тип людей. За дозу, рюмку, кружку пива или монету, они могут посулить тебе что угодно. Поэтому я был немало удивлен при виде Марии, которая, глубоко сунув руки в карманы своей курточки, с довольной улыбкой на губах, неторопливо шагала к автомобилю. У меня словно камень с сердца упал. В салоне было не продохнуть от дыма выкуренных мной за это время сигарет. «А ты, черт возьми, не торопишься», — заметил я, когда девушка снова плюхнулась рядом со мной на переднее сиденье. Я протянул ей бутылку воды. «Ладно уж, давай, рассказывай». Она покачала головой. «Сперва тебе придется мне помочь», — сказала она, отдавая мне бутылку обратно. «Одной тут не справиться». «Как? Ты что? Собираешься это делать прямо здесь?» Я в изумлении осмотрелся по сторонам. Мария ткнула пальцем куда-то назад. «Если это тебя смущает, можем поехать к железке». Я завел машину и, следуя ее указаниям, подъехал к какой-то уединенной площадке неподалеку от станции городской электрички. Здесь в беспорядке были свалены какие-то швеллеры, старые автомобильные покрышки, высились груды щебенки и разного строительного мусора. Выключив мотор, я зажег внутреннее освещение. В желтоватом свете салонных лампочек вид у Марии был еще более болезненный. Она достала два самодельных пакетика, каждый размером сантиметра три, сунула мне один из них, а также белый пластиковый стаканчик, и сама начала лихорадочно освобождаться от куртки. Руки у нее оказались такими тонкими, что я невольно подумал, как же она, такая худенькая и миниатюрная, справляется со своей, в общем-то, нелегкой в физическом плане работой. Сняв, наконец, пуховик, она взяла у меня пакетик, стакан и сноровисто, заученными движениями, принялась за приготовление раствора. При одном только виде зелья от прежних признаков ломки у нее не осталось и следа. «Так кто тебя тогда нанял?» — спросил я, следя за ее работой. «Никогда его раньше не видела», — отозвалась Мария, не отводя взгляда от стаканчика. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но на нем была шляпа, темные очки, а еще борода». Темные очки. В памяти мелькнула фигура того читателя, который подходил ко мне во время процедуры раздачи автографов. Вот только была ли у него борода? Этого я никак не мог вспомнить. Фактически мне запомнились лишь темные очки и странноватая улыбка, но в одном я был уверен на все 100%, никакой шляпы на нем не было. Может, борода была фальшивой? Почем мне знать? Деньги, по крайней мере, были самые настоящие. И что же ты должна была сделать? Да. И говорил он как-то странно, зловеще, что ли. Пытался изменить голос. Думаю, да. После секундной паузы согласилась Мария. И что он сказал? Он показал мне фотографию этой свиньи, то есть гувернера, и велел ждать его перед отелем. Я должна была заставить его пойти со мной в 102 номер. И все. Самые легкие деньги, которые мне когда-либо обламывались, она презрительно фыркнула. Если не считать того, что этот парень был, как бы сказать, слишком уж настойчив, что ли. Числа я прекрасно запоминаю. но он заставил меня повторить по меньшей мере десяток раз. 102-й, 102-й, 102-й. Псих какой-то, больной ублюдок. Окончив приготовление, Мария наполнила шприц героином и протянула его мне. «Может, ты лучше сама все сделаешь?» — неуверенно предложил я. «Нет, не пойдет», — возразила девушка. «У меня все вены исколоты, так что придется ширяться в шею. Самой мне с этим никак не справиться». Она склонила голову на плечо, обнажив участок тощей шеи со вздутой веной, больше всего напоминавшей грубую складку на поверхности белой скатерти. Пара отметин от иголок свидетельствовали о том, что и сюда она колется уже не впервые. Я с трудом сглотнул. Во рту у меня мгновенно пересохло от волнения. И взял шприц. «Ты уверена?» «Может, все же сама?» На всякий случай еще раз переспросил я. Мария кивнула. «Абсолютно уверена». Взяв ее за шею, я начал выбирать место для укола. «И что было дальше?» спросил я. «Ну вот, значит. Через некоторое время этот гувернер действительно вышел из отеля. Увидел меня и прямо расцвел. Сказал потный Боров, что именно я-то ему и нужна. Ему так не терпелось, что он даже не удивился, когда я сказала, что у меня здесь номер, в который можно подняться и выяснить, насколько я ему нужна». Зафиксировав ее шею одной рукой, другой я ввел шприц под кожу, стараясь попасть в вену, которая предательски ускользала. Мария нервно поежилась. «Ну давай же, мастер!» Наконец игла попала в вену, и Мария блаженно улыбнулась. «Ну же, Лулу! И что случилось в номере?» «Так вот, я и говорю, он, значит...» «Слушай, ты опять меня этой Лулу обозвал?» Возмутилась она. «Ладно, прости. Давай дальше». Гувернеру так не терпелось, что он забрал у меня ключ и сам открыл дверь. В номере было темно, горел только ночник над кроватью. Он втащил меня внутрь и велел запереть дверь, что я и сделала. Ей-богу, я чуть не обделалась от страха. Все время думала, где же, черт подери, этот парень? Я-то ведь надеялась, что просто приведу к нему гувернера и уйду. Не хватало еще трахаться с этой мерзкой свиньей. Впрыснув содержимое шприца в вену, я вытащил, наконец, иглу из шеи Марии, которая отозвалась на это удовлетворенным вздохом. На месте укола выступила капелька крови, которую я тут же стер большим пальцем. «Рассказывай». «Вот, когда гувернер проходил мимо двери туалета, он в конце концов вышел. Но этот парень, то есть...» Выглядел он точно так же, как во время нашей первой с ним встречи. Куртка, шляпа, темные очки и все прочее. У него в руках был пистолет. Мария насмешливо фыркнула. «Видел бы ты этого свинтуса, как он был огорошен. Я даже подумала, что все это того стоило. Он стал заикаться, потеть, рожа вся побагровела. Даже голос и тот изменился, стал как-то тоньше и мягче. Потом этот парень... Все тем же неприятным голосом велел гувернеру сесть на кровать. Тот весь затрясся и подчинился, видать, в штаны надул от страха. А руки-то... Руки все время держал перед собой, как будто от пули хотел ими заслониться. Мария снова хохотнула. Потом он со мной расплатился. Не сводя глаз с гувернера, сунул руку в карман, достал конверт и дал мне... Толстый такой конверт. Он сказал, что здесь все, как мы и договаривались, плюс немного сверху, чтобы я помалкивала. Мария смущенно посмотрела на меня. Но ведь жить-то на что-то надо. Она блаженно улыбнулась. Заметив, что ее взгляд поплыл, я повысил голос. Ну а дальше что? Потом я ушла, как он мне велел. — ответила девушка. — И что? Все? В моем взволнованном голосе зазвучали визгливые нотки, которые усугубляла теснота салона автомобиля. Мария покачала головой и снова улыбнулась. Тихонько промычала она с загадочной миной на лице. Я схватил ее за плечи. «Говори же, черт возьми!» Веки ее почти совсем закрылись. Я слегка встряхнул ее. «Эй, Мария, ты что? Можешь еще что-то сказать об этом парне?» Она широко распахнула глаза. «Если хочешь, можешь звать меня Лулу», — сказала она, и взгляд ее опять поплыл. «Ну же, хоть что-нибудь!» Я встряхнул ее чуть сильнее. Глаза Марии раскрылись, и в них появилось обиженное выражение. «Ты видела что-то еще?» «Там был». «Что?» «Там был ключ», — заплетающимся языком пробормотала она. «Когда он доставал из кармана конверт, он уронил карту ключ, номер 87». «Из того же отеля?» Мария сперва кивнула, затем отрицательно покачала головой. «Нет, не Мариеборг», — сказала она. «Бунг-Инн». «Точно отель Бунг-Инн?» «Ты уверена?» Она несколько раз медленно кивнула, и с каждым кивком глаза ее закрывались все больше и больше. Наконец она замерла, уронив голову на грудь. Я в очередной раз потряс девушку, однако она никак не реагировала. На губах ее замерла легкая улыбка, а сама она растеклась по сиденью так, будто стремилась полностью слиться с ним. Я отодвинулся от Марии и задумчиво посмотрел на нее. «Что теперь? Высадить ее? Или все же подождать?» Услышанное позволяло мне двигаться дальше. Но, может, ей известно еще что-нибудь? Да и можно ли вообще полагаться на ее память? Сидя на переднем сиденье моей машины с закрытыми глазами, Мария выглядела спокойной и умиротворенной. Несмотря на то, что в связи с написанием «Что посеешь» мне приходилось изучать будни обитателей дна датской столицы, я с трудом мог представить себе ее повседневное существование. Вполне возможно, что продажные полицейские, пистолеты и убийства являлись его неотъемлемой частью. Однако в данный момент она больше всего напоминала сладко и безмятежно спящую маленькую девочку. Я погасил свет в салоне. Стало совсем темно, однако на фоне бокового стекла силуэт ее был виден достаточно четко. С каждой минутой становилось все холоднее. Я наклонился и попытался снова надеть на Марию ее куртку. Худенькие руки девушки были совсем ватными и никак не желали попадать в рукава. Я вдруг вспомнил о том, когда в последний раз мне доводилось кого-то одевать. Ну, конечно, это было с дочками. Они спали, руки и ноги у них висели, как будто лишенные суставов. В этом состоянии их, абсолютно беспомощных и трогательно доверчивых, так и хотелось взять под свое крыло, защитить, окружить вниманием и заботой. Немного повозившись с молнией куртки, я все же сумел застегнуть ее доверху. Мария заворочилась, что-то неразборчиво пробормотала и вновь успокоилась, прислонившись головой к боковому стеклу. В глубине души во мне боролись два желания. Одно — продолжать спокойно сидеть и созерцать ее сон. Другое — немедленно снова начать действовать, вести свое расследование дальше. Нужную мне информацию я уже получил, а сколько времени она еще проспит, никому не известно. Нервозность моя нарастала. Я снова завел машину и поехал обратно в направлении Истедгада. Мария на это даже не отреагировала. Стекла начали запотевать, и мне пришлось несколько раз протирать их тряпкой, особенно лобовое, пока салон окончательно не прогрелся. Мне потребовалось проехать вдоль всей Истедгаде несколько раз, прежде чем я отыскал, наконец, Монику. Она как раз выходила из автомобиля, маленького красного Сиата, который тут же уехал. Покинув тесную кабину, она, расправляя затекшие мышцы, потянулась всем своим статным телом. Подъехав поближе, я опустил боковое стекло. «Моника!» — окликнул я. «Ну уже, дружочек, давай подгребай!» — ухмыльнулась она. «Не стесняйся, на всех хватит!» В этот момент она, вероятно, увидела Марию, а через мгновение узнала и меня. «Какого дьявола, это снова ты?» «Привет, Моника!» «Вижу, ты все же ее нашел!» «Да, спасибо!» — поблагодарил я. «Но сейчас ей нужно помочь добраться домой». «Что ж ты, черт возьми, с ней такое сделал?» В голосе Моники появились сердитые нотки. «Ничего, просто она вмазалась у меня в машине». «Хм...» С сомнением хмыкнула Моника, поочередно переводя недоверчивый взгляд с меня на Марию. «Ну а я-то тут при чем?» Я постарался изобразить самую любезную улыбку, на какую только был способен. «При том, что у тебя добрая душа. А кроме того, ты ведь не против получить 500?» «Что ж, красавчик, тут ты угадал. Душа у меня и впрямь добрая». Немедленно откликнулась она, протягивая руку. Я дал ей 500 крон. Моника вытащила Марию с переднего сиденья и, поддерживая подмышки, поставила на ноги. Она действовала с такой сноровкой, будто для нее это было привычным делом. Как только девицы освободили салон, я захлопнул дверцу машины и нажал на газ. В зеркальце заднего вида я видел, как Моника поволокла подругу к тротуару. Когда я припарковался у отеля, на часах было уже почти 4. Меня никто не видел, гостиница будто вымерла. Пройдя через пустынный вестибюль, я сел в лифт, нажал кнопку своего этажа и посмотрел в зеркало. Вид у меня был хуже некуда. Лицо красное и помятое. По лбу и вискам стекают струйки пота, налитые кровью глаза воспалены. И неудивительно, ведь я только что помог девушке сделать укол героина, а затем равнодушно оставил ее продолжать вести жизнь, которая, пожалуй, была даже страшнее той, что описывалась в моих книгах. Из оцепенения меня вывел звук колокольчика. Выйдя из лифта, я, тяжело переставляя ноги, поплелся по коридору. Войдя к себе в номер, я первым делом прошел в ванную и начал жадно пить воду прямо из-под крана. Почувствовав, что еще чуть-чуть и я лопну, я закрыл кран, вытер губы, с трудом стянул с себя одежду и рухнул на кровать. Лишь сейчас я ощутил, насколько устал за сегодняшний день. Тем не менее, повинуясь внезапному приступу паники, я сделал над собой героическое усилие, заставил подняться и доковылять до журнального столика. Отыскав ручку, записал на клочке бумаги «Мария, 87». Некоторое время тупо смотрел на бумажку, затем снова дотащился до кровати и забрался под одеяло, не выпуская записку из рук. Интересно, сколько ей лет? 20? 18? В каком возрасте она начала заниматься своим ремеслом? Может, ей тогда было столько, сколько иронике сейчас?